Глава 4. Остаток дня я провел в своем номере, просматривая тщательно подобранные и снабженные перекрестными индексами протоколы и дела, предоставленные мне управлением полковника де Графа. Они включали все известные в Амстердаме за последние годы факты и судебные процессы, связанные с употреблением наркотиков. Читая их, было довольно интересно, конечно, если интересоваться последствиями наркомании, то есть смертями, деградацией, самоубийствами, разрушенными семьями, загубленными карьерами, но для себя лично я ничего не извлек из этих материалов. Я потратил целый час, пытаясь перекроить и систематизировать перекрестные индексы, но ничего не получилось, не было даже намека на какую-либо закономерность. Я сдался. Высокоизощренные умы де Графа и ван Гельдера, вероятно, напрягали всю свою мощь. А если уж им не удалось установить никакой закономерности, то мог ли я быть более удачливым? К вечеру я сошел в холл и отдал свой ключ администратору. Улыбка помощника администратора, сидевшего за столом, была чуть менее зубастой, чем накануне. Он улыбался почтительно и даже как будто извинялся, очередной трюк. Видимо, ему рекомендовали применить по отношению ко мне какую-то новую тактику. Добрый вечер, мистер Шерман. Льстивая любезность понравилось мне еще меньше, чем его обычная манера. Боюсь, что вчера я был несколько резок, но, видите ли... Пустяки, мой дорогой, пустяки. Я не мог позволить какому-то администратору отеля превзойти меня в любезности. В данной ситуации это было вполне понятно. Вы, должно быть, испытали сильное потрясение. Я взглянул на дождь за окном. Между прочим, путеводители об этом умалчивают. Он широко улыбнулся, словно ни разу не слышал этой идиотской шутки, и не без ехидства добавил: «Едва ли хорошая погода для прогулки, мистер Шерман». «Но я не собираюсь прогуливаться. Сегодня вечером я в Заандаме». «В Заандаме?» — он поморщился. «Весьма вам сочувствую. Очевидно, он знал о Заандаме больше меня. И неудивительно, ведь я только что нашел это название на туристской карте». «Дождь-то, дождь!» А шарманка все еще продолжала завывать и взвизгивать. На этот раз она издевалась над пучини. Я подошел и постоял некоторое время, не столько слушая музыку, музыкой назвать это было совершенно невозможно, сколько незаметно разглядывая группку изможденных и плохо одетых подростков, явление весьма редкое для Амстердама, где не очень заботятся об умерщвлении плоти. Опершись руками на шарманку, они, казалось, забыли от восторга все на свете. Мои мысли были прерваны хриплым голосом, раздавшимся у меня за спиной. «Мистер любит музыку». Обернулся. Какой-то старец улыбался мне испытующей улыбкой. «Ничего не поделаешь. Грешен». «Вот и я тоже». Я пристально посмотрел на него, ибо по природе вещей жить ему осталось недолго, и у него оставалось еще мало времени для покаяния. Я улыбнулся ему доброй улыбкой, как один любитель музыки может улыбаться другому. «Я обязательно вспомню о вас сегодня. Я иду в оперу». «Минхер очень добр». Я бросил две монетки в жестяную банку, которая таинственным образом внезапно очутилась перед самым моим носом. «Минхер слишком добр». Учитывая мои подозрения относительно шарманщика, я подумал то же самое, но благосклонно улыбнулся и, вернувшись на тротуар, кивнул швейцару. С какой-то ловкостью, доступной только швейцарам, он из ничего материализовал такси. Я сел в машину и велел ехать в аэропорт Схипхол. Машина тронулась, но у первого же светофора я выяснил, что тронулись не только мы. За нами на совсем небольшом расстоянии следовал желто-полосатый «Мерседес», такси, который я тотчас узнал. Я уже несколько раз видел его на стоянке у отеля. Правда, это могло быть и совпадением. Загорелся зеленый свет, и мы направились в Визельстрат. Такси последовало за нами. Я тронул шофера за плечо. «Остановитесь здесь, пожалуйста, я хочу купить сигарет». С этими словами я вышел. Мерседес, который шел непосредственно за нами, тоже остановился. Никто в него не сел, никто из него не вышел. Я вошел в холл гостиницы, купил совершенно ненужные мне сигареты и снова вышел. Мерседес оставался на месте. Мы поехали дальше, и через несколько минут я сказал водителю: «Сверните направо вдоль канала Принсенграхт». «Но ведь это в сторону от аэропорта», — возразил он. «Это как раз в ту сторону, куда мне надо. Сверните направо». Он послушался. Тот же самый маневр совершил и Мерседес. «Остановите машину». Он повиновался. Мерседес тоже остановился. Совпадения могут быть самые странные, но это было уже слишком. Я вышел из машины, подошел к Мерседесу и открыл дверцу. Таксист оказался маленьким толстеньким человечком в залоснившемся синем костюме. Вид у него был отнюдь не респектабельный. «Добрый вечер. Вы свободны?» «Нет». Он осмотрел меня с головы до ног, пытаясь сперва разыграть легкое пренебрежение, потом наглое безразличие, но и то, и другое было ему не по плечу. «А почему же тогда вы остановились? А разве существует закон, который запрещал бы человеку остановиться и закурить?» «Отнюдь нет. Только вы же не курите». «Вы знаете полицейское управление на Марнике-Страт?» Потому как вытянулось его лицо, было ясно, что он знает это учреждение, и даже слишком хорошо. И я продолжал: «Предлагаю вам отправиться туда, спросить полковника де Графа, либо инспектора Вангельдера, и заявить им, что вы хотите подать жалобу на Пола Шермана, остановившегося в номере 616 отеля «Эксельсиор». «Жалобу?» — переспросил он, насторожившись. — Какую жалобу? — Скажите им, что я отобрал у вас ключи от машины и бросил их в канал. С этими словами я быстро вынул ключи и бросил их в канал. И звук упавших в воду ключей доставил мне истинное удовлетворение. — Теперь вы не будете висеть у меня на хвосте, — сказал я и захлопнул дверцу с такой силой, что у него не осталось и тени сомнения в том, что наше краткое интервью закончено. Но «Мерседес» — отличная машина, и дверца выдержала. Сев снова в свое такси, я попросил шофера вернуться на главную магистраль и там остановить машину. «Решил пройтись пешком», — сказал я и расплатился с ним. «Как? До самого Схипхола?» Ну, я ответил ему снисходительной улыбкой, выждал, пока автомобиль не исчез из виду, вскочил в трамвай номер 16 и сошел на площади Дем. На трамвайной остановке под навесом меня ожидала Белинда в темном пальто и в темном шарфе на светлых волосах. Она, видимо, уже успела продрогнуть от холода и сырости. «Вы опоздали», — осуждающе сказала она. «Никогда не критикуйте своего шефа, даже намеком. У правящих классов всегда много дел». Мы перешли площадь в том же направлении, в котором вчера вечером шли человек в сером и я, мимо краснопольской гостиницы и по улицам, представляющим собой одно из средоточий культуры Амстердама. Но Белинде, видимо, было не до культурных памятников. Живая и общительная девушка, она в этот вечер замкнулась и словно ушла в себя. В молчании ее чувствовалась какая-то отчужденность. Что-то было у нее на душе, и если я хоть сколько-нибудь начинал ее понимать, то рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, она должна была высказать, что ее угнетало. Я не ошибся. Внезапно она сказала: «А ведь фактически мы словно и не существуем для вас». «Кто не существует?» «Я, Мэгги, да и все, кто работает у вас. Мы просто так, пешки. — Вы знаете, как это бывает в жизни? — ответил я. — Примирительно. Ну, если вы прочли хоть один морской роман, то должны знать, что капитан никогда не видится с командой. — Все верно, вот я и говорю, что мы для вас словно не существуем. Или, вернее, всего лишь марионетки, которыми кукольник манипулирует, чтобы достичь желаемого результата. Вместо нас с таким же успехом могли оказаться другие марионетки. Я сказал терпеливым тоном, мы здесь для того, чтобы выполнить очень неприятную работу. И мы должны выполнить ее успешно. Это единственное, что имеет значение. Личности тут ни при чем. Вы забываете, что я ваш шеф, Белинда. Право же, мне кажется, что вы не должны говорить со мной таким тоном. Я буду говорить с вами так, как считаю нужным. Да, я не только живая девушка, но и девушка с характером. Мэгги никогда бы не пришло в голову говорить со мной таким тоном, — подумал я. Белинда, видимо, тоже подумала над своим последним замечанием и сказала уже более спокойно. Простите, я не должна была так говорить, но... Разве обязательно держаться с нами так отчужденно, так сдержанно и никогда не контактировать? Мы ведь тоже люди. А вы, скажем, завтра прошли бы по улице мимо меня и не узнали бы. Вы нас просто не замечаете. Вы ошибаетесь. Я прекрасно все замечаю. У вас, например... Я старательно избегал смотреть на нее, хотя знал, что она пристально за мной наблюдает. По наркотикам вы работаете недавно. Опыт ограничивается работой в бюро 12 в Париже. Одета в темно-синее пальто, темно-синий шарф с рисунком в виде маленьких белых эдельвейсов, вязаные белые гольфы, удобные... туфельки на низком каблучке с пряжками, рост 5 футов 4 дюйма, фигурка такая, что, по выражению знаменитого американского писателя, епископ проделал бы дырочку в витрине, чтобы полюбоваться ею из окна. Очень красивое лицо, волосы светлые, с платиновым отливом, и на солнце выглядят словно сотканные из шелковых нитей. Черные брови, зеленые глаза, восприимчиво и, что лучше всего, начинает беспокоиться за своего шефа, особенно в отношении его бесчеловечности. Да, совсем забыл, на третьем пальце левой руки потрескался лак, а обаятельная улыбка становится буквально сокрушающей из-за чуть-чуть... косо поставленного левого верхнего глазного зуба. Вот это да! На мгновение она даже речи лишилась, что было, как я уже начинал понимать, совсем ей не свойственно. Она взглянула на упомянутый ноготь. Лак действительно слегка потрескался, потом повернулась ко мне с улыбкой, которая была именно такой, как я ее и описал. «Может быть, вы действительно того, что того, интересуетесь нами?» «Конечно, интересуюсь». Я добавил, «все мои сотрудницы молодые и красивые, и для меня словно родные дочери». После этого наступила пауза, а потом она пробормотала тихо, совсем тихо, но все-таки я услышал. «Понятно. Папочка». — Что вы сказали? — подозрительно переспросил я. — Ничего. Ровным счетом ничего. Мы свернули на улицу, где помещалась фирма «Моргенстерн» и «Мюгенталер». Впечатление, которое произвело на меня это место накануне вечером, сейчас более чем подтвердилось. Здание показалось мне еще более мрачным, от него веяло холодом. В нем таилась угроза, на булыжной мостовой и на тротуаре, казалось, было еще больше трещин, чем вчера, а в канавах еще больше грязи и мусора. Даже выступавшие с обеих сторон Фронтоны домов как будто сильнее тянулись друг к другу. Еще сутки другие, и они совсем сомкнутся. Вдруг Белинда остановилась и вцепилась в мою руку. Я взглянул на нее. Она смотрела вверх широко раскрытыми глазами, я последовал ее взгляду наверх, где фронтоны складских зданий, сужаясь, исчезали во тьме, и выступавшие из-под них блочные балки для подъема грузов отчетливо вырисовывались на фоне ночного неба. Я понимал, что Белинда чутьем угадывает притаившуюся опасность. У меня было такое же ощущение. «Должно быть, это здесь», — прошептала она. «Я чувствую. Это наверняка здесь». «Да, это здесь», — сказал я. «Ну и что?» Она отдернула руку, как будто то, что я ей сказал, уязвило ее, но я снова поймал ее руку, просунул под мою и крепко сжал в своей ладони. Теперь она уже не пыталась высвободиться. Здесь так жутко. И что это за ужасные штуки торчат над фронтонами? Балки для подъема грузов. В старину дома облагались налогами по их ширине, поэтому расчетливые голландцы строили свои дома необычайно узкими. Ну, естественно, лестницы оказывались еще более узкими, вот и придумали поднимать громоздкие грузы на блоках, рояли вверх, гробы вниз, ну, что-то вроде этого. Замолчить! Она втянула голову в плечи и невольно содрогнулась. Какое ужасное место! Эти балки! Они похожи на виселицы. Сюда люди приходят, чтобы умереть. «Какой вздор, моя девочка!» — с горячностью возразил я, чувствуя, словно острые ледяные пальцы играют на моих позвонках похоронный марш Шопена. И вдруг неудержимо захотелось услышать милую старую музыку шарманки перед отелем «Эксельсиор». И было, наверное, так же приятно ощущать в своей руке руку Белинды, как и ей ощущать в своей руке мою. Вы не должны так поддаваться вашим гальским фантазиям. — Это не фантазия, — мрачно ответила она и опять содрогнулась. — Неужели нам обязательно надо было сюда приходить? Теперь она уже вся дрожала неудержимо и беспрерывно, и хотя на улице было довольно холодно, причиной этому был отнюдь не холод. — Вы помните дорогу, какой мы сюда пришли? — спросил я. Она удивленно взглянула на меня и кивнула. А я продолжал. «Так отправляйтесь обратно в гостиницу и ждите меня там. Я приду попозже». «Обратно в гостиницу?» Мои слова ее озадачили. «Со мной ничего не случится. А теперь марш!» Она вырвала мою руку из моей, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, схватила меня за лацканы и устремила на меня взгляд, который должен был испепелить меня тут же на месте. Если она и продолжала дрожать, то теперь от гнева. Я никогда не думал, что такая красивая девушка может выглядеть столь свирепо. Я посмотрел на руки, вцепившиеся в мои лацканы, даже костяшки пальцев побелели. Она только что не трясла меня. «Никогда больше не говорите мне таких вещей!» Она была в ярости, ошибиться было невозможно. Произошла короткая, но решительная схватка между укоренившимся во мне за многие годы чувством дисциплины и желанием заключить Белинду в свои объятия. Дисциплина победила, но, откровенно говоря, каким-то чудом. Я сказал смиренным тоном, — «Ладно, я больше никогда не буду говорить вам подобных вещей». «Вот и хорошо». Она отпустила мои уже весьма помятые ласканы и схватила за руку. «Ну как? Идем дальше?» Гордость никогда не позволит мне признаться, что она потащила меня за собой, но для стороннего наблюдателя это выглядело именно так. Еще 50 шагов, и я остановился. Пришли. Белинда прочитала название фирмы. Я поднялся по ступенькам и занялся замком. Следите за улицей. А что потом? Пойдете со мной. Даже Сусунок смог бы справиться с этим замком. Мы вошли, я закрыл за нами дверь. Мой фонарик был небольшим, но мощным. На первом этаже я с его помощью выяснил, что ничего интересного для меня тут нет. Почти до потолка громоздились пустые деревянные ящики, бумага, картон, охапки соломы, веревки и тому подобное. По всей вероятности, тут был упаковочный пункт, не более. Мы поднялись по узкой, почти винтовой лестнице на следующий этаж. На полпути я обернулся и увидел, что Белинда тоже опасливо оглядывается, а ее фонарик стремительно посылает лучи во все стороны. Второй этаж был полностью забит голландскими кувшинами, ветряными мельницами, трубками и другими предметами, служащими общедоступными сувенирами. Их было десятки тысяч. На полках вдоль стены и на параллельно расположенных стеллажах, которые тянулись через все помещение. Хотя я и не мог обследовать всю эту массу, выглядели они достаточно невинно. Совершенно противоположное чувство вызвала во мне комната, находившаяся в одном из углов склада, а точнее говоря, не сама комната, а дверь, ведущая в нее. Было очевидно, что в этот вечер мне не удастся в нее проникнуть. Я подозвал Белинду и осветил дверь своим фонариком. Она уставилась на нее, потом на меня, и вид у нее стал озадаченный. «Замок с реле времени», — сказала она. «Кому пришло бы в голову запирать простую конторскую комнату на такой замок?» «Это вовсе не простая конторская комната», — сказал я. «Посмотрите, ведь дверь стальная. Могу побиться об заклад, что эти простые деревянные стены тоже проложены сталью. А вон то простое деревянное окно, выходящее на улицу, покрыто мелкой металлической сеткой, вделанной в бетон. Если бы на складе хранились алмазы, это было бы понятно, но здесь... Ведь тут как будто нет ничего, что нужно было бы прятать». «Похоже, мы попали туда, куда надо». «А вы как-нибудь сомневались в моих способностях?» «Нет, сэр». Это было сказано вполне смиренно. «Но куда мы вообще попали?» «Разве вы этого еще не поняли?» «В помещение оптовых торговцев с сувенирами. Фабрики или мастерские посылают сюда оптом на хранение свою продукцию, а склад снабжает ею лавки в зависимости от спроса. Все очень просто, не правда ли? И вполне безобидно, но не очень гигиенично. Что вы имеете в виду? Здесь отвратительно пахнет». «Да, не все любят запах каннабиса». «Каннабиса? Эх, вы живете в гнездышке, словно птички. Пойдемте дальше». Я поднялся на третий этаж, подождал, пока она присоединится ко мне, и спросил: «Ну как, все еще охраняете спину своего шефа?» «Охраняю», — ответила она машинально. Белинда, изрыгающая пламя гнева, какой она была несколько минут назад, опять исчезла, и я не осуждал ее. В этом старом здании действительно было что-то неизъяснимо мрачное и зловещее. Тошнотворный запах каннабиса ощущался теперь все сильнее, но на третьем этаже не было видно ничего, что могло бы иметь с ним даже отдаленную связь. С трех сторон все пространство было занято часами с маятниками, которые, к счастью, не шли. Они были самые разнообразные, как по форме и замыслу, так и по размеру и качеству. От небольших дешевых и грубо разрисованных моделей для непритязательных небогатых туристов, изготовленных большей частью из болотной сосны, до огромных прекрасно выполненных и изящно сконструированных металлических часов, видимо, старинных и очень дорогих, или современного образца, но отнюдь не более дешевых, чем старинные. Следующая часть помещения оказалась для нас, по меньшей мере, сюрпризом. Она была заполнена библиями, которые красовались целыми рядами. Я мельком подумал, кому пришла в голову такая блажь держать Библии на складе сувениров, но подумал именно только мельком. Уж слишком много здесь было непонятного. Я взял на удачу одну из книг и внимательно ее просмотрел. В нижней части кожаного переплета были выложены золотом слова Гавриилова «Библия». Я раскрыл ее и увидел на форзаце типографскую надпись «С наилучшими пожеланиями от Первой реформатской церкви общества американских гугенотов». «В нашем номере тоже есть такой экземпляр», — сказала Белинда. «Я не был бы удивлен, если бы в большинстве отелей были такие же Библии. Но вопрос в том, почему они находятся здесь? Почему не на складе издательства или книжной лавки, где им и следовало быть? Странно, не правда ли?» Она поежилась словно от холода. «А здесь все кажется странным». Я пошлепал ее по спине. «Вы, кажется, простудились. Вот что. Я же предупреждал вас насчет мини-юбок». «Ну, пошли выше». Четвертый этаж был отведен под самую удивительную коллекцию кукол. Их было здесь, вероятно, несколько тысяч, самых разных, от крошечных миниатюр до моделей, превосходивших по размеру даже куклу Труди. И все без исключения были прекрасно сработаны и одеты в нарядные национальные костюмы разных провинций Голландии. Те, что были покрупнее, стояли свободно или поддерживались металлическими подпорками, те, что поменьше, свисали на шнурках с перекладин или реек, укрепленных под потолком. В конце концов, луч моего фонарика остановился на группе кукол, одетых в один и тот же своеобразный наряд. Белинда забыла о своей миссии охранять меня с тыла и снова схватила за руку. Все это так, так жутко. Они словно живые следят за нами. Она внимательно посмотрела на кукол, на которых остановился луч моего фонарика, и прошептала: «Что-нибудь заметили?» «Можете говорить обычным голосом. Они смотрят на нас, но, уверяю вас, не слышат. А эти куклы, в них, собственно говоря, нет ничего особенного. Просто они с острова Хюллер в Зейдерзе. Экономка Ван Гельдера, очаровательная старая ведьма, потерявшая свою метлу, одета точно так же, как эти куклы». «Точно так же? Это трудно себе представить», — согласился я, — «но это так. А у Труди есть кукла точно в таком же костюме». «У этой больной девушки?» «Да, у нее». «И в этом доме есть что-то ужасно болезненное». Она отпустила мою руку и снова заняла свой сторожевой пост. А несколько секунд спустя я услышал странный звук, как будто у нее перехватило дыхание. Я обернулся. Она стояла спиной ко мне не далее, чем в 4 футах, и в тот момент, когда я обернулся, она начала медленно и молча отступать назад. Глаза ее были прикованы к чему-то, что нащупал луч ее фонарика, а свободную руку она, не оборачиваясь, протягивала ко мне. Я взял ее за руку, и она подошла ко мне вплотную, не поворачивая головы, потом проговорила взволнованным шепотом: «Там кто-то есть, кто-то следит за нами». Я посмотрел туда, куда был направлен луч ее фонарика, но ничего не увидел. Правда, ее фонарик был намного слабее моего. Я сжал ее руку, чтобы привлечь внимание, и когда она, наконец, обернулась, вопросительно посмотрел на нее. «Там кто-то есть. Все так же взволнованно прошептала она, и ее зеленые глаза стали совершенно круглыми. — Я видела их. — Их? — Да. — Глаза. Я их видела. Я ни секунды не усомнился в ее словах. Возможно, у нее было богатое воображение, но она прошла отличную тренировку и, наблюдая, никогда не давала ему воли. Я поднял свой фонарик, может быть, не так осторожно, как мог бы, ибо свет ослепил ее, а когда она машинально заслонила глаза, направил луч фонарика в то место, куда она только что показывала. Никаких глаз я не увидел, но зато заметил, что две висевшие рядом куклы слегка покачивались. Движение их было почти неуловимо. Почти. А между тем здесь не было сквозняка. Воздух на этом этаже застыл в полной неподвижности. Я снова сжал ее руку и улыбнулся. Ну-ну, Белинда, вам просто показалось. Не нукайте на меня. Была ли дрожь в ее шепоте следствием страха или гнева, я определить не мог. Я их видела. Страшные такие немигающие глаза. Клянусь, я их видела, клянусь! Да-да, конечно. Она повернула ко мне лицо, на котором было отчаяние. Ей казалось, что я просто пытаюсь отвлечь ее и успокоить, что и было на самом деле. Я вам верю, Белинда, конечно, верю. — сказал я тем же тоном. — Тогда почему вы ничего не предпринимаете? — Собираюсь предпринять. Мы сейчас покинем это чертово место. Не спеша, как будто ничего не случилось, я с помощью фонарика последний раз осмотрел помещение, повернулся и покровительственно взял ее за руку. Ничего тут интересного для меня нет, да и пробыли мы здесь слишком долго. По-моему, нам нужен живительный глоток воздуха, да и не только воздуха, чтобы поддержать то, что осталось от наших нервов. Она уставилась на меня, на лице ее сменялись выражения гнева, отчаяния, недоверия и, как я подозревал, немалого облегчения. Однако гнев одержал верх. Большинство людей испытывают это чувство, когда им кажется, что им не верят, но в то же время делают вид, что верят, лишь бы успокоить. «Но я говорю вам!» «Ну вот опять!» Я приложил палец к ее губам. «Лучше не говорите ничего. И помните, шеф всегда все лучше знает». Бурные эмоции лишили ее дара речи, она в ярости взглянула на меня, потом, видимо, решила, что удостоить меня хотя бы одним словом значит оказать слишком большую честь, и начала спускаться. Причем даже ее напряженная спина выражала возмущение. Я двинулся вслед за ней, и моя спина не была такой, как обычно. Я испытывал какое-то странное и неприятное ощущение, которое не проходило до тех пор, пока мы не вышли, и за нами не закрылась входная дверь. Мы быстро пошли по улице, но Белинда держалась от меня на расстоянии 3 футов, словно показывая всем своим видом, что на сегодня мы друг для друга чужие люди. А может быть, не только на сегодня, но и навсегда. Я прочистил горло и процитировал. «Кто, сражаясь, убегает, завтра снова в бой вступает». Но она вся кипела от гнева и не поняла смысла этого изречения. «Пожалуйста, не заговаривайте со мной», — отрезала она таким тоном, что я умолк и не сказал больше ни слова, пока мы не дошли до первого кабачка в районе порта, явного притона с названием «Кошка о 9 хвостах». Когда-то здесь, вероятно, останавливались моряки британского флота. Я взял Белинду под руку, и мы вошли. Она не проявила особой любезности, но и не сопротивлялась. Несколько моряков, возмущенных вторжением пары туристов в заведение, которое они считали своей собственностью, встретили меня злыми взглядами. Я усадил Белинду за настоящий старинный деревянный столик, поверхности которого давно не касались ни мыло, ни вода. — Мне шотландского, — сказал я, — а вам? — Тоже, — отрезала она. — Но вы же не пьете виски. — Сегодня выпью. Она оказалась права наполовину. Храбро поднеся стакан ко рту, она отпила лишь половину и так сильно закашлялась, словно захлебывалась и задыхалась, что я вынужден был похлопать ее по спине. — Уберите руку! — прохрипела она. — Я убрал. — Я думаю, что не смогу больше работать с вами, майор Шерман, — сказала она, когда, наконец, вновь обрела способность говорить. — Очень жаль это слышать. Я не могу работать с людьми, которые мне не доверяют и не верят. Вы обращаетесь с нами, как с маленькими детьми. — Я вовсе не смотрю на вас, как на ребенка, — сказал я примирительным тоном, и это была правда. — Я вам верю, Белинда, — передразнила она меня с горечью. — Конечно, я вам верю, Белинда, а на самом деле вы совсем не верите мне. — Но я и в самом деле верю, Белинда, — сказал я, — и в конце концов мне совсем не все равно, что с нами будет. Вот почему я и увел вас из этого дома. Она удивленно уставилась на меня. — Тогда почему же вы? — Там действительно кто-то был. Он спрятался за рядами кукол. Я видел, как две куклы слегка покачивались. Там кто-то был, наблюдая за нами и высматривая, не найдем ли мы чего-нибудь. Он не имел намерения убивать нас, иначе бы выстрелил нам в спину, когда мы спускались по лестнице. Но если бы я прореагировал так, как вы хотели, мне бы пришлось идти и искать его, и он бы застрелил меня из своего укрытия. Я даже не успел бы его увидеть. А потом он бы убил и вас, чтобы не осталось свидетеля. А вы, как я считаю, еще слишком молоды, чтобы умирать. Правда, я смог бы сыграть с ним и в прятки, и тогда наши шансы были бы приблизительно равными, но поступить так я мог бы только в том случае, если бы был один. А со мной были вы, без оружия и совсем неопытные в этих мерзких делах и играх, в которые нам приходится играть. Ведь вы фактически были его заложницей, поэтому я и увел вас оттуда, Белинда. Ну как? Неплохую речь я произнес. Насчет речи ничего сказать не могу. Вот что значит быстрая реакция. Глаза ее были уже полны слез. Знаю только, что еще никто и никогда не говорил обо мне столько хорошего. Чепуха. Я осушил свой стакан, допил ее порцию и доставил ее в отель. На минуту мы задержались в вестибюле, укрывшись от дождя, который к тому времени успел превратиться в ливень, и она сказала: «Прошу меня простить. Я была такая дура. И мне даже жаль вас». «Жаль? Нет, ну теперь я поняла, почему вам лучше было бы работать с марионетками, чем с живыми людьми. Вы не станете плакать, если марионетка погибнет». Я промолчал. Я чувствовал, что теряю власть над этой девушкой, что прежняя модель отношений учитель-ученик уже совсем не действует. «Да, еще одно», — сказала она, и вид у нее был почти счастливый. Я выжидательно и со страхом смотрел на нее. «Я никогда больше не буду вас бояться». «А вы меня боялись? Еще как, честное слово». Она замолчала. Она лишь улыбнулась мне, улыбнулась сокрушительной улыбкой, не спеша поцеловала меня и, улыбнувшись еще раз, исчезла за дверьми. Я смотрел на застекленные створки двери, пока они не перестали колебаться. «Еще один-два таких случая, — подумал я, — и дисциплина полетит ко всем чертям».